«А ты знаешь, что про тебя будут думать после этого?» — почти пропела вторая девушка. «Знаю, мне плевать, даже не посмотрел в ее сторону. У вас все, если да, то мне пора. Ты трус!» — воскликнула красноволосая. «Именно он и есть!» — согласно кивнул, после чего отвернулся от них и пошел в нужную сторону. Вторая девушка мне не препятствовала. До нужного корпуса меня больше никто не пытался остановить, потому я спокойно зашел в здание, а когда поднимался по лестнице, уже почти выкинул из головы это досадное происшествие. Сделать они мне пока ничего не смогут, слишком мало времени здесь провели, не завели еще полезных знакомств или поклонников, девчонки реально были красивые, которые будут портить мне жизнь, а когда это случится, думаю, про меня уже благополучно забудут. Вам назначено, молодой человек, у декана оказалась в наличии секретарь, строгая дама лет 40, без грамма косметики, в простом черном офисном костюме и с безэмоциональным лицом, холодными глазами и очень светлой, почти белой кожей. Назначено. Меня зовут Роман Александрович Савельев. Одну минутку. Женщина поднялась из-за стола и зашла в дверь, что была рядом с ее столом. Вернулась она быстро. Проходите, Аристарх Венедиктович вас ждет. Кабинет профессора был не очень большим. Стол хозяина, кресло посетителя перед ним, несколько шкафов. Ничего особенного, я бы даже сказал обезличенно. Ничего такого, что могло бы сказать о хозяине этого кабинета, хотя справа от входа находилась еще одна дверь, сейчас закрыта, возможно, за ней было что-то более интересное. Все это я увидел за пару секунд, что прошли с момента, как зашел. Теперь же надо поприветствовать самого профессора. Аристарх Венедиктович, слегка кивнул декану. А, Роман Александрович, старик поднялся из-за стола, очень рад, что вы не забыли о своем обещании заглянуть ко мне, очень рад, а мог забыть, в голосе против воли проскользнула легкая ирония. Вряд ли хоть кто-то, кто хотел нормально доучиться, забудет о встрече со своим деканом. Конечно, первый день, куча эмоций, все это вместе могло спокойно вас выбить из колеи, я уж не говорю о простом игнорировании самой просьбы. Старик хоть и улыбался, но глаза оставались холодными. Вот, например, пропустили добрый совет прийти на бал, могли и встречу проигнорировать. Совет не приказ, я думаю, что волен сам решать, следовать им или нет, ровно ответил ему. Бал мне не интересен, члены кланов и богатых семей меня волнуют примерно так же, как и бал. Не хочу тратить время впустую, посещая такие мероприятия. Профессор внимательно на меня посмотрел, а потом словно только увидел, что я продолжаю стоять. «Присаживайтесь, юноша, и прошу простить, что сразу не предложил этого». Он вздохнул. «Возраст, знаете ли, внимательность уже совсем не та». «Ну да, конечно, это у сверха то, с рангом выше мастера», — мелькнула мысль. «Но понятно, что вслух такое лучше не говорить, такое и думать надо осторожно, а то мало ли». «Спасибо», — поблагодарил и сел на стул, а потом замер в ожидании. Аристарх Венедиктович сразу начинать беседу не спешил. Вместо этого он пристально меня рассматривал, словно хотел увидеть что-то скрытое от простых глаз. «Что вы знаете об аспектах и том, как их развивают, используют? В общем, расскажите все о силе». Профессор откинулся на спинку своего кресла и всем видом показал, что он приготовился слушать. «Я вас скорее всего разочарую, но мои знания ограничиваются только тем, что можно найти в открытом доступе. Ничего страшного, рассказывайте, а дальше уже я озвучу свои мысли касательно вас», — возразил он мне. «Ну что ж, мой рассказ был крайне недолгим. Нет, конченно я мог пересказать ему все слово в слово из найденных статей, пособий и прочим таком, но это было лишнее. Потому, выкинув всю воду, а также все, что я считал полнейшим бредом, кратко и четко по делу перечислил основные мысли. Пробуждение силы происходит в возрасте от 10 до 15 лет, это средний показатель, но очень редко бывает такое, что могут пробудиться и в более позднем возрасте. Про более раннее пробуждение я не слыхал. Что такое сила? Возможность управлять энергией и влиять на внешний мир. Обычно сверх работает только с одним видом силы. Огонь, вода, земля, воздух, свет, тьма и их многочисленные производные, такие как, например, молнии у огня. Уровень владения делится на три ранга: адепт, мастер и титан. Кроме этого, сама сила влияет на сверха, они почти никогда не болеют, обладают большей физической силой, реакцией и прочим, по сравнению с обычным человеком. Также могут происходить мутации, поменяется цвет волос или разрез глаз. Вариантов много. Живут сверхи намного дольше обычного человека. Старик не перебивал, а внимательно слушал. Обычно один одаренный может управлять одной формой силы, но бывают очень редкие случаи, когда пробужденный имеет склонность к нескольким или ко всем видам силы. Универсалы слабы, почти ни на что не способны, потому как на развитие одного направления у некоторых уходит куча времени. Страшно представить, сколько его надо, чтобы хоть чего-то добиться универсалу. Теперь по способам развития. Самый распространенный – это чаще и на полную использовать энергию. Еще очень хорошо, если ты при этом будешь находиться как можно ближе к родственному источнику. Например, тот, кто управляет водой, будет иметь больший прогресс, тренируясь либо рядом с большим водоемом или вообще в нем. Еще я встречал разные упоминания про медитации, попытки увидеть внутреннюю энергию и прочее такое, но подтверждения результативности таких методик не нашел. Еще стоит сказать, что все эти способы могут помочь преодолеть максимум 1/5 пути в сторону мастера. Дальше информации нет. «А что ты сам думаешь?» – спросил Аристарх Венедиктович, когда увидел, что я закончил. «Почему нет способов для дальнейшего развития в открытом доступе? Из-за кланов, или родов, или семей. От названия суть не меняется. Они перекрыли выход такой информации в общий доступ. Осуждаешь? Нет, это правильно и оправдано». Старик приподнял бровь в удивлении, а я пояснил: сила, в первую очередь оружие, глупо раздавать более мощные его варианты бесконтрольным одиночкам, у которых в голове может твориться все что угодно. Я не фанат кланов, но признаю, что они контролируют друг друга, и не допустят утечки или чтобы обезумевший мастер спокойно разгуливал на свободе. Какой же выход ты видишь для одиночек? Вступать в клан или присягать государственным структурам, что, по сути своей, те же кланы, только глава их титан, во всяком случае в нашей стране. Ты такой путь себе избрал? Нет, отрицательно мотнул головой, я стараюсь развить свои силы, экспериментирую, но это не цель моей жизни. Получится? Хорошо, а нет, тогда попробую что-то другое. Но разве тебе не хотелось бы управлять своими молниями на том уровне, чтобы они могли стирать города с одного удара? Разве не хочется славы и власти, чтобы люди склоняли головы от одного только твоего имени? Старик подался вперед, а глаза его заблестели. Я бы хотел, чтобы обо мне вообще никто не знал. Спокойно выдержал его взгляд, в мире гораздо больше интересного, что только и ждет, когда я это смогу найти, посмотреть, возможно изучить. Это намного интересней, чем запугивать людей, стирать города и прочее в таком духе. А как же способность защитить родных, близких, любимых? У меня их нет и пока не предвидится, пожал на это плечами. Сегодня нет, а завтра. Декан замолчал и над чем-то задумался, но ненадолго. Ладно, я тебя понял и услышал, что хотел. Теперь же о том, зачем я тебя сюда позвал. Мне, как исследователю, очень интересен твой случай. Попасть под темный аспект, выжить, а потом пробудиться. Он покачал головой, не слышал о таком. Я пробудил после того, как меня шарахнуло молнией. Ну-ка, поподробнее. Профессор аж заерзал. Тайны на пустом месте делать не стал и быстро рассказал о том случае, чем крайне взволновал Аристарха Венедиктовича. Он даже вскочил со своего кресла и принялся нарезать круги по кабинету с задумчивым видом. Старик даже про трость забыл, чем подтвердил мои мысли о том, что не настолько он и стар, как пытается выглядеть. «Любопытно, очень любопытно», – пробормотал он, а потом на секунду застыл и почти сразу резко повернулся ко мне. «Роман, я же могу тебя так называть, как ты смотришь на то, что я приоткрою тебе кое-какую информацию о способах развития аспектов, да и вообще о силе, а ты взамен будешь усердно тренироваться и в подробностях докладывать обо всех изменениях с тобой, иногда проходить обследование в знакомой тебе клинике, ну и так еще по мелочи». «Согласен», глава 5. Сентябрь пролетел незаметно, да оно и понятно. Некогда смотреть по сторонам, когда твой день и часть ночи расписаны буквально по минутам. Учеба в академии, хотя я не знаю, как ее оценить честно. Для меня она была не слишком сложной, а вот будь я простым человеком, то объективно не уверен, смог бы вообще учиться в этом заведении. Блин, я не до конца уверен, смог бы продержаться тот же сентябрь, если бы мне каким-то чудом удалось поступить сюда. Вот только я был сверхом и мозги мои шпарили на такой скорости, что программа МГА была не очень сложной. У меня получалось спокойно запоминать целыми главами учебников, После первого же прочтения, рефераты и доклады, а такие начались уже на вторую неделю обучения, без проблем подготавливались и сдавались. Если открыть маленький секрет, то, по сути, программа за первый год уже была мной вполне изучена, и я мог спокойно по ней сдать годовую сессию. Можно бы было радоваться, выпятить грудь и смотреть на других студентов немного свысока, но делать этого не стал. Тем более, что никто не догадывался о моих успехах. Наоборот, для всех я был средним студентом, даже немного ниже, чем средним. Я хвастался о сданных рефератах и докладах, только не уточнил, что все они набирали минимальный балл, которого хватало, чтобы не скатиться в отстающие и не вылететь с факультета. Почему так? Специально. За этот месяц я еще больше увидел и понял, как люди взаимодействуют друг с другом, как выстраивают отношения. Кроме гранита науки, меня интересовал человеческий социум со всеми его подводными камнями и неочевидными факторами. Мда, все, что я изучил в больнице по сети, сильно отличалось от реального положения дел на практике. Не знаю, как мне пришла в голову та мысль особо не выделяться, но определенно это был самый удачный мой день и самое верное решение. Тот прошлый выбор позволил мне понять многое, а главное, никогда я не соглашусь идти в клан, ни под каким видом. Мне хватило посмотреть, как ведут себя те, кто в будущем встанут у руля этих организаций, что отвернуло даже от тени такого решения. Банка со змеями, смертельно ядовитыми змеями. Лицемерие, эгоизм, высокомерие – это малая часть милых достоинств моих одногруппников. Ладно, теоретики, они с рождения, возможно, такие, воспитание и прочее, но практики. Они рвут жилы, чтобы выделиться перед золотыми детишками, стремятся приблизиться к ним, как можно ближе, стараются быть похожими на них и угодить даже в мелочах. Например, те несколько ребят, что попытались дать отпор в столовой, не смогли выдержать последствий своего поступка, и уже через 3 недели никого из них не было, не то, что на факультете, но и в академии тоже. Золотые, нет, свои же, с практического факультета, затравили и сделали все, чтобы они пропали с радаров. А зачем? Чтобы обратить на себя внимание клановых, и должен сказать, им это удалось. Да, они попали в их компании, стали крутиться среди них, но на каких ролях они были? Слуги, и это еще мягко сказано. У золотых единства тоже не было. Сильные жрали слабых, образовывали союзы, интриговали, друг против друга, переманивали сторонников и так далее и тому подобное. Страсти кипели нешуточные, а если не забывать, что участники этих страстей были сверхами, то можно представить, во что это противостояние иногда выливалось. За первый месяц состоялось 20 дуэлей между приближенными нескольких сильных лидеров, что собрали вокруг себя подданных. Кроме официальных схваток, произошло несколько нападений за территорией Академии. Одно из таких нападений даже отправило пострадавшего в реанимацию, после чего чуть не произошло уже более реальное и опасное столкновение между кланами, но, как я слышал, это каким-то образом привлекло внимание Титана, и все мгновенно затихло. А что же я? Где нахожусь во всем этом круговороте страстей и опасностей? Все там же, в дальнем углу аудитории на занятиях и за крайним столиком в столовой. Мне удалось на какое-то время стать неинтересным для всех. Посредственные оценки свели даже минимальный интерес золотых к моей персоне, к нулю. Кому нужен трусливый, туповатый, нищий студент? Никому. Об него даже руки марать недостойно. Кстати, откуда взялось про трусливого? Японочки не забыли моего отказа от дуэли, и если сразу никак это не проявилось, то через пару недель слухи поползли. Ну как слухи? Так, слушок, девки познакомились с местными, стали общаться, проводить вместе время и, конечно же, не преминули воспользоваться такой прекрасной возможностью прихлопнуть нахамившего им, в их понимании, а потом еще и выставившего в глупом свете, опять же в их глазах. Итог всего этого, меня попытались еще пару раз вызвать на дуэль уже с моего факультета, а когда послала их, то банально избили по дороге к метро. Не сильно, а чтобы чисто выслужиться. Я, конечно, могу надуть щеки, пока буду рассказывать, как героически бился один со всеми, почти победил, но в последний момент коварный удар в спину поверг меня, но не заставил сдаться, только это будет враньем. Со стороны та драка смотрелась крайне жалко, а я в ней выглядел вообще убого и трусливо. Попытался убежать, но когда догнали, я неудачно споткнулся, а потом только подвывал и просил не трогать меня, пока бравые прислужники от души пинали мою тушку. Этот случай окончательно завершил мой образ неудачника, на которого даже издевательство тратить жалко. Я был доволен. Студент Савельев превратился в тень, которую не замечают, а если сталкиваются случайно, то предпочитают делать вид, что столкнулись с предметом мебели, чтобы, не дай бог, кто-то не подумал, что общается со мной. Это могло повредить карьере шакала в свите тигра. У всего этого был только один маленький минус для меня из той стороны, откуда я совсем не ждал. Аристарх Венедиктович озаботился моей судьбой, видимо, ему не понравилось мое избиение. Интересно, откуда он вообще это все узнал, но как бы ни было, я точно знаю, что у него состоялся разговор с Айкой и Минко, узнал, как зовут тех чудных девчушек, но не в курсе, что они им сказал, но градус внимания от них в мою сторону снизился до нуля мгновенно, и на первый взгляд последствий от такого не последовало. Никто вроде не заинтересовался, а с чего это декан заступается за кого-то? Меня также не замечали, но мне не верилось, что такого вопроса не возникало, не та публика меня окружала. Этим до всего было дело, но учиться я стал еще чуть хуже, балансируя на грани отчисления, выглядеть стал еще жальче, хотя приходилось стараться. Даже когда передвигался от аудитории до аудитории, почти всегда смотрел в пол, но иногда, очень редко ощущал чей-то колючий взгляд. На мгновение, но он был. Кроме учебы и первой встречи с деканом, у нас с ним состоялось еще несколько таких же встреч. На второй из них он передал мне флешку с записями по исследованиям силы. Также на ней было несколько необычных методик развития своего аспекта. Мне было в приказном порядке сказано все изучить, приемы попробовать и составить свое мнение, после чего продемонстрировать все, чего достиг. С первых же страниц открывшего документа, прикипел глазами к экрану и не отрывался до тех пор, пока не прочитал все. Передо мной был труд, сильно урезанный, это было видно сразу, который описывал, что такое сила, откуда она берется, как взаимодействует с телом сверха, что происходит в момент, когда пробужденный работает с силой. Если верить написанному, то получалось, что сила или энергия изначально нейтральна, то есть нет чисто выраженной энергии огня, воздуха или чего-то еще. Видимые и привычные мне, да и не только мне, проявления, просто преобразуют нейтральную энергию под влиянием различных факторов, как в природе, так и у сверхов. Если проще, то считается, что пробужденный с аспектом огня будет крайне вспыльчивый, но если верить этому исследованию, то все наоборот, вспыльчивый человек при пробуждении будет управлять огнем. Человек влияет на энергию, а не энергия на человека. Откуда же он получает ее? Извне, отовсюду, а не сам вырабатывает, и когда он тренируется, то развивает неспособность выработки энергии так называемого ядра, хотя оно или что-то похожее тоже есть. Охранение и преобразование им энергии в родственную сверху. Кроме же него тело пробужденного пронзают специальные каналы, что начинают расти с момента пробуждения. Именно по ним сила попадает в ядро, там хранится, принимая свойства, характерные сверху, и по ним же выходит во внешний мир, когда пробужденный применяет силу. Развитие сверха, правильное развитие согласно этой информации, должно быть направлено не только на рост ядра, но и на расширение каналов. Для чего это нужно? Чем больше и мощнее ядро, тем больше энергии оно может вобрать в себя и хранить, чем больше и разветвленнее каналы, тем быстрее и более большим потоком сверх может наполнить ядро, а затем при необходимости высвободить эту силу. Ранг, адепт, начальный уровень, каналы растут сами, ядро развивается без особого напряжения, но чем дальше, тем сложнее. В какой-то момент прогресс останавливается, потому как наступает своего рода баланс тела и силы. Это примерно наступает на полпути к рангу мастер, и, чтобы сдвинуться с места, нужны уже существенные усилия. Есть очень хороший пример, с которым сталкивались многие, кто хоть когда-нибудь ходил в тренажерный зал. Твой первый день, ты слаб, твои рабочие веса маленькие, но если не бросишь в начале, то прогресс будет довольно быстрый при регулярных тренировках. Проходит время, например, полгода, тренировочный вес увеличился вдвое, еще полгода, прогресс есть, но уже не такой существенный, еще полгода и хоп, неожиданно застой. Что делать, когда есть желание расти дальше? Переступить через себя, напрягать тело и мышцы, чтобы они каждый раз выкладывались на полную и еще чуть-чуть, каждый раз, на каждой тренировке. Многие на такое согласятся, единицы. Вот почему адептов сотни, мастеров десятки, а титанов единицы. Чтобы перешагнуть грань застоя, сверху нужно выложиться на полную и еще чуть-чуть. А это больно, даже не так, это адова боль. На середине пути пробужденный примерно знает, сколько он может забрать энергии извне, неосознанно он это контролирует, а чтобы перешагнуть этот рубеж, ему надо научиться полностью контролировать этот процесс, а потом пытаться втянуть в себя непривычную норму, а чуть больше силы. Вот тут очень тонкий момент, возьмешь меньше, толку почти не будет, а если сильно больше, то будет по тебе играть печальная музыка, но ты ее уже не услышишь. С ядром примерно так же, нужно пытаться засунуть в него больше, чем оно способно хранить, последствия такие же. Весело, дальше будет еще веселее. Вот ты смог, каналы окрепли, ядро увеличилось, но появилась другая проблема, скорость поглощения и выброса силы осталась на прежнем уровне, даже уменьшилась немного, объем-то больше стал. После этого начинаются очередные игры со смертью. Согласно описанной методике, чтобы решить этот затык, нужно будет принудительно как можно быстрее пытаться втянуть в себя внешнюю энергию и затем, не задерживаясь, выбросить ее вовне. Своего рода вдох и выдох. На словах, кажется, просто, а на деле. На деле по каналам летит максимальный поток силы, после чего попадает в ядро и, не успев сродниться с тобой, вылетает назад. Перегрузка идет не слабая, ощущения не из приятных, дерьмовые я бы назвал эти ощущения. Это тоже еще не все. Достигнув более-менее нормального контроля над силой, нужно начинать работать над расширением сети каналов по всему телу. О чем речь? Изначально, когда происходит пробуждение, каналы есть не во всем теле, вернее не так. Есть они много где, но не развиты, а когда сверх начинает работать с силой, то по мере ее использования, они формируются и расширяются там, через что пробужденный выпускает силу, руки, у кого-то ноги, очень редко задействован мозг. Так вот, чтобы перешагнуть границу половины пути, нужно начать развивать сеть по всему телу, а не только, например, в руках. А как это сделать? Нужно пытаться направить силу по непривычному пути, и опять без контроля никуда. Короче, все это нудно, долго и больно, а еще смертельно опасно. Не каждый хочет тратить время на все это, у кого-то не хватает силы воли, чтобы из раза в раз терпеть боль, да и риск отправиться на тот свет немалый. Не у всех есть под боком тот, кто способен подстраховать и помочь в критической ситуации. Хотя, может и не так все, как здесь написано, и профессор просто спятил, а меня решил использовать как подопытного. Так, я думал, когда изучил эти материалы, что было на флешке, слишком уж информация отличалась от всего, что нашел самостоятельно. Несколько дней обдумывал, посещал занятия, автоматически выполнял задания по предметам, а сам думал. Не давала мне покоя одна мысль, а вдруг правда, что, если просто попробовать, совсем немного, не замахиваясь на опасные методики. Она свербела в мозгу и никак не хотела отстать. Я обдумывал и так и этак, чтобы отвлечься, записался в местную библиотеку и попробовал поискать там подсказку. Не, ну а вдруг, понятно, что мне не пришлось тыкаться там, как слепому, пытаясь наугад найти хоть что-то среди тысяч книг. Здесь все было современным. В отдельной зоне стояли компьютеры, а на них находилась полная база со всеми книгами, разбитая по темам, с указанием конкретного места, где стоит нужная книга, очень удобно. Книг, справочников и прочего такого, посвященных силе и классификации сверхов было много, имелось даже несколько справочников с перечнем самых сильных пробужденных, описанием их силы и что они совершили за свою жизнь, имея возможность быстро запоминать. За пару дней просмотрел море информации и не скажу, что нашел ответы. Прямых там не было совсем, но мельчайшие оговорки, нестыковки, заставили усомниться в правдивости или даже не так, а в полноценности написанного там. А вот если взять эти странности и перенести на полученную информацию, то картина вполне складывалась. Не полная, но более цельная, чем была раньше. Я рискнул, осторожно, можно сказать, на цыпочках. Прикоснулся кончиками пальцев к одному из способов почувствовать более полную силу внутри себя. Суть описанного способа заключался в попытке ощутить процесс поглощения и выхода энергии, притом сделать это надо было как можно медленнее, при условии, если умеешь, конечно. Я умел, но только наполовину. Контроль над силой давно уже пытался установить, и если медленно выпускать научился уже давно, то вот поглощение не ощущал, вернее, никогда не задумывался о таком. После принятия решения, готовился еще пару дней, набирался решимости, плюс запасал еду дома на непредвиденный случай, мало ли что может случиться. Пробовать собрался в выходные, зря опасался, нет в этом способе ничего опасного или я ничего такого не увидел. Все получилось легко и просто, даже удивился, почему раньше не получалось, хотя думаю причина во вдохе. Когда пару раз выпустил всю силу, постаравшись отследить ее перемещение и ничего не получив, то подумал, что могу не чувствовать из-за того, что сила по мне движется уже моя, каналы, тело и весь организм сроднился с ней, потому, возможно, не вижу движения, а значит, надо попытаться отследить ее в тот момент, пока она еще чужая. Сказать легко, а вот сделать, особенно когда не представляешь, как это вообще должно выглядеть, довольно трудно. Пришлось на ходу придумывать свой велосипед и раз уж назвали это вдохом, то от этого и начал отталкиваться. Я принялся дышать, резкий вдох и медленный выдох, словно выпускаю силу, одновременно заставляя поверить самого себя, что вместе с воздухом в меня поступает сила. Резкий вдох и медленный выдох, еще раз и еще, вроде что-то есть, нет, показалось, а значит, продолжаю. Вдох, точно не показалось, при последнем вдохе, словно все тело слегка укололо сотни игл, совсем чуть-чуть, еще раз и еще. С утра и до вечера, без передышки, я сидел и дышал, прерываясь только на еду. Чувствительность появлялась постепенно, от легкого покалывания до волны тепла, что прокатывался по мне. Ощущения были самые разные, но они были и позволяли концентрироваться на них, с каждым разом отслеживая все дальше и дальше путь энергии в моем теле. Прорыв случился через сутки, когда вообще перестал отвлекаться и прерываться. Я сконцентрировался полностью на процессе, чтобы полностью прочувствовать циркуляцию энергии извне до ядра и обратно. Как не отрубился во время этого до сих пор мне непонятно, но в момент выхода из того состояния, в которое впал, ощутил дикий голод. Быстро, не разбирая и почти не чувствуя вкуса, было съедено все, что приготовил заранее, потом на остатках силы воли добрел до кровати и отрубился мгновенно. Пробуждение, после эксперимента и последующего обжорства, а за ними сна, было резким, словно щелкнули рубильником. Раз и глаза открыты, вокруг темнота, но не кромешная, а просто ночная, из окна пробивался свет луны, да и фонарь за два дома от моего добивал немного своим светом. Никакой мистики, просто ночь. Первым делом тогда я подорвался и нашел телефон, глянул на экран и немного расслабился, была ночь перед понедельником, так что проспал я всего часов 9 и мог еще урвать часа 4 сна, но мне совершенно не хотелось. Необыкновенная легкость во всем теле отметала любые мысли о сне, а чувство голода, снова, еще и подталкивало встать, чтобы утолить его протестные завывания в животе. Если тело буквально дышало бодростью, то вот голова была слегка тяжелой, но не потому, что так долго проходил эксперимент, а из-за снов. С тех пор, когда они у меня появились, я поначалу пытался запомнить хоть что-то, но не получалось, даже фрагменты не удавалось сохранить, но сейчас было все по-другому. Пусть я так и не помнил всего, что грезилось мне во сне, но отдельные фрагменты сохранились. Совсем небольшие, бессвязные, больше похожие на мгновения, но они остались. Пока готовил себе поздний ужин или очень ранний завтрак, смотря, с какой стороны смотреть, я ни на минуту не оставлял эти фрагменты, крутя их в голове и так и сяк, стараясь не упустить ни одной детали. Мне казалось это крайне важным, хотя возможно это просто сон, навеянный утомленным сознанием, но что-то не позволяло откинуть их в сторону, чтобы сосредоточиться на более насущном. Для меня в тот момент именно это стало главным. В ту ночь я больше так и не уснул. После еды, чтобы не забыть ничего из приснившегося, впервые начал вести записи. Первой заметой стало описание кусочков этой мозаики. Когда с записями было покончено, пару раз даже перепроверил, не забыл ли чего, приступил к проверке того, чего сумел достичь. С чувствительностью стало все более чем хорошо. Спасибо моим мозгам, что способны запоминать даже мельчайшие детали, потому как теперь я очень хорошо чувствовал движение энергии как уже сроднившейся, так и поступающей извне. Отлично, первый шаг сделанный, раз он сработал, то есть большая вероятность, что сработает и другие вещи из полученной информации. Я тогда даже рассмеялся от открывшихся перспектив, легко и весело, наверное, впервые с того времени, как очнулся в больнице. Так чем же теперь был занят мой день в течение всего этого месяца? Тренировки, Учеба и работа. Вот что заботило меня и забирало все мое время без остатка. Если бы была возможность увеличить сутки, то не задумываясь пошел бы на это, настолько мне не хватало времени. Если раньше все мысли занимала предстоящая учеба и попытки заработать, то сейчас львиная их доля была о развитии своих сил, тем более в процессе стали вскрываться очень интересные подробности о моем организме. По идее, если следовать записям профессора, то после того, как получится почувствовать всю энергию и более-менее установить контроль над ней, следует начать развивать каналы, чтобы они начали прорастать по всему телу, в идеале чтобы они вообще повторяли кровеносную систему пробужденного. По этому этапу в тренировках был больше всего написано, потому у меня не должно было быть проблем с этим, вот только я даже не представлял, насколько мало будет этих проблем, вернее их вообще не будет. Первый же эксперимент, к которому я готовился так же основательно, как в прошлый раз и тоже проводил в выходные, заставил меня растеряться и было отчего. Сила спокойно перемещалась по телу, без видимых проблем и препятствий, притом я совершенно не испытывал никаких болезненных ощущений, даже наоборот. Мое тело словно оживало, словно оно было измучено от изнуряющей жары, а тут на него неожиданно повеяло освежающим ветерком, а по горлу побежала прохладная вкуснейшая вода. Как такое возможно? Откуда? Лихорадочные мысли носились в голове и приходили только к одному решению. Каналы уже развиты просто великолепно, так как и советуют, чтобы прийти к идеалу. Да, возможно, скорость вдоха и выдоха пока невысока, да и объем желает лучшего, но даже сейчас открывается просто море возможностей для экспериментов. После этого сила перемещалась по мне постоянно, и если вначале это было возможно, только когда я бодрствовал, то к концу месяца стал замечать, что уже и когда просыпаюсь, а энергия продолжает циркулировать. Это вдохновляло и добавляло мотивации продолжать экспериментировать дальше, но приходилось тормозить свой энтузиазм самому. Нужно было сначала посмотреть на влияние энергии на организм, а то может эта циркуляция идет во вред, а не во благо. Ну что ж, сказано, сделано. Посмотрел, убедился, результат более чем порадовал, минус был один, деньги стали уходить быстро. Постоянное движение энергии по телу спровоцировало ускоренное его развитие, а в сумме с постоянными утренними физическими тренировками, дало взрывной рост массы тела, в основном мышц, ну и как следствие этого еще сильнее увеличился аппетит. Кроме этого пришлось снова менять одежду, потому как через пару недель старая стала мне мала. Был еще один положительный момент, который мне выявить помогли, и благодарить за это надо наших японских гостей или, вернее, их новых друзей. Когда меня избили, пусть без цели серьезно покалечить, но несколько довольно болезненных травм я получил, не считая ссадин и пары рассечений на лице. Уже тогда сила циркулировала во мне и утром, на следующий день, когда умывался и заодно обдумывал отсутствие боли в пострадавшем теле, я посмотрел в зеркало и пораженно застыл. Лицо было совершенно здоровым, ни одной царапины, ни одной раны, ничего, чистая и здоровая кожа, даже шрамов не осталось, а от одного рассечения мог остаться. Сразу после драки мелькала мысль заглянуть в больницу, чтобы зашили, но кровь течь быстро перестала, и я плюнул на это дело. Теперь же вот, ох, какой силы воли мне стоило убедить себя, что учебу пропускать не стоит, что эксперимент подождет до вечера, так я и вышел тогда из дома, будучи не до конца уверенным. Весь день после этого пришлось уговаривать самого себя, что торопиться не стоит и нужно остаться хотя бы ради обеда, потому как деньги с неба не падают и экономия точно лишней не будет. Пусть деньги зарабатывались, но не так много, чтобы проблема их исчерпания не перестала меня волновать. Я выстоял и справился. После занятий летел как на крылья домой, а оказавшись на месте, приступил к экспериментам. Кто-то, возможно, увидит он, что я творил в тот момент, покрутил пальцем у виска, а потом тихонько вызвал скорую с могучими санитарами и рубашкой с длинными рукавами, но мне было плевать. Действие захватило все мои мысли. Как проверить, насколько быстро зарастают раны, если у тебя их нет? Правильно, надо нанести такую рану и наблюдать. Это я и сделал. Резанул себе ножом по руке, неглубоко, и принялся ждать, а заодно максимально стараясь отследить реакцию энергии внутри меня. В районе раны энергии стало чуть больше, края пореза стало немного пощипывать. А что, если самому увеличить количество силы? Сказано, сделано. Волевое усилие и поток немного затормозился, а потом принялся собираться рядом с повреждением, и чем больше ее становилось, тем быстрее начала заживать рана. Она зарастала буквально на глазах. Минут пять и от нее не осталось даже следа. Уже на автомате сделал вдох, чтобы восполнить потраченное, и задумался. А все ли можно так вылечить, и какая у меня самая проблемная часть тела? Голова и мозг. Да, он работает просто превосходно, но память так и не вернулась. От нее остались только сны, по которым ничего не понятно, а хочется намного больше. Это стоило обдумать, но нужно быть осторожным. Мозг не порез, неверный шаг и все. Потому отставляем в стороны другие планы по изучению силы и начинаем познавать эту сторону до тех пор, пока не будет стопроцентной уверенности, что сам себе не сделаю хуже. До начала октября мой дом по вечерам и в выходные превратился в логово маньяка, правда, не такого, который пытает других, а того, кто истязает сам себя. Стремно, еще бы, но как мне по-другому понять, где грань, которую переступать не стоит? Как довести до автоматизма применять силу в лечении себя, только получать раны и лечить их? Началось с порезов, небольших и неглубоких, постепенно увеличивал их длину и глубину, а закончилось все тем, что я, в конце концов, воткнул себе нож в ногу, предварительно озаботившись, чтобы не пропахать артерию. Это на крайний случай. Интересно, а как быстро срастется кость? Мелькнула мысль, когда рана на ноге быстро перестала кровоточить и буквально на глазах закрылась. Я тогда задумчиво осмотрел комнату, а потом опустил взгляд на свои руки и медленно сжал кулак. Хаем, поднялся, подошел к стене, выдохнул, собираясь с духом, и ударил. Вспышка боли отвлекла от еле слышимого хруста. Уже привычным усилием быстро направил на поврежденный участок энергию, и боль утихла. Ссадины на костяшках сразу заросли. Я почувствовал, как выбитые пальцы встают на место, довольно мерзкое ощущение, словно под кожей кто-то чужой шевелится, и вот совершенно здоровый кулак. Такой эксперимент меня не удовлетворил, ведь мне надо было узнать, как быстро срастется перелом, а не выбитые из суставов кости встанут на место. Надеюсь, мне никогда не придется рассказывать, сколько я решался на более радикальные меры и как орал, когда все же сломал себе руку, да еще и перелом-то получился открытый. Но как бы ни было, эксперимент был признан удачным. Потом, после ночи без сна и отдыха, когда приходилось постоянно есть, а когда уже не лезло, то накачивать себя сырой силой, потому как своя уходила на исцеление. Вот такой измученный, слегка пошатывающийся, я брел из университета и именно в тот момент признал, что все получилось, но больше такого испытывать мне не хотелось, ну его нахер. Несколько дней после того случая я не делал ничего, был морально истощен, один день даже спать упал сразу, как только оказался дома, так мне не хотелось ничего делать. Хандра проходит, через некоторое время все испытанное уже не казалось настолько ужасным, а наоборот вполне удачным испытанием, которое благополучно завершилось и открыло мне новые возможности. Вот только как бы ни было, но с рискованными опытами пока решил повременить, были дела, не терпящие отлагательств. Деньги подходили к концу, и нужно было вплотную решать этот вопрос. С утра, после уже стандартной тренировки, я садился за компьютер и работал, высчитывая вероятности удачных сделок, потом шел в университет, учился, а вечером садился снова работать. Потихоньку мой торговый счет начал пополняться и очень неплохо, но должен признать, что пришлось рисковать, ничего не смог с собой поделать, мне нужен был запас денег, чтобы снова начать развивать уже себя. Память, я зациклился на ней, хотелось быстрее понять и вспомнить, кто я такой, откуда взялся и кем был раньше, вспомнить о том, что со мной случилось по-настоящему. В официальную версию не верил ни на грамм. Кстати, об официальном. Профессор и его требование предоставить ему отчет о том, что я смог понять из прочитанной информации, а также продемонстрировать, если есть, что, конечно, все выполнил, но в сильно урезанном виде. Не стоит ему пока знать о возросшем контроле, а уж о развитых каналах, я надеюсь, вообще никто не узнает, но и совсем ничего не показать было бы подозрительно. Потому продемонстрировал молнии, на том уровне, что был до всех экспериментов, заверил, что смог немного почувствовать внутреннюю энергию и вроде начало получаться понимать, куда и как она движется, на этом все. На первый взгляд он вроде поверил, но до конца не уверен. Слишком уж опытен Аристарх Венедиктович. В любом случае от визита в больницу пока отбрехался, а он особо не настаивал, зато пару советов принял от него с благодарностью. Один был прямо очень хороший, как раз в тему. Суть его в следующем. Раз уж у меня получилось почувствовать силу внутри себя, то мне стоит попробовать направить ее на усиление своего организма или определенных органов. Например, простой бег, при котором стараться направлять энергию в ноги. Знаю, юноша, это нелегко, но крайне полезно, когда нужно быстро убежать. В вашем положении это может сыграть неплохую роль, а если все же решите дать отпор, то уверяю вас, что напитанный силой кулак способен заставить о много задуматься ваших недругов. Мы поняли друг друга, хитро прищурился декан моего факультета. Спасибо, профессор, я обязательно попробую, и про себя подумал. Можешь даже не сомневаться. Таких встреч было несколько, просто беседы, но каждый раз он слегка пытался поймать меня на лжи, если бы не способность с огромной скоростью обрабатывать поступающий поток информации, то ничего бы и не заметил, а так увидел, оценил, запомнил. Месяц прошел, наполненный открытиями, тренировками, небольшими неприятностями, но нужными мне и прогнозируемыми, в общем хорошо прошел, полезно. Остался последний штрих. Снова выходные, накануне был отправлен запрос в банк на вывод части заработанных средств, которых мне должно хватить еще на несколько месяцев, так что деньги придут в понедельник или вторник, но неважно, запас еще есть. Теперь же последний штрих. Что это? Я долго решался делать или нет, рисковать или нет. Подтолкнул меня к принятию решения совет профессора напитать силой какую-то часть тела. Я попробовал и был приятно удивлен. Когда выбор пал на ноги, то скорость возросла в разы, хотя и так уже мог развивать приличную скорость, но с силой это фантастика. Руки тоже испытал, тем более знал, что в случае чего смогу залечить их, но не пришлось. Кулак с энергией просто прошил ствол дерева насквозь и остался совершенно целым. На минуту представил, как я таким образом пробиваю тупую башку старости нашей группы, и настроение поползло вверх. А теперь о том, что я задумал. Напитать мозг и заставить работать его еще быстрее, при этом пытаясь вылечить, если там есть что лечить. Опасно, без сомнения. Только мне надоело ждать, когда все придет в норму само. Хочу узнать. Лежу на кровати, расслаблен. Ну что ж, погнали. Выдох, вдох, сила быстрее побежала по каналам. Круг, еще один. А потом весь поток волевым усилием направляю в сторону головы, настраиваясь на исцеление, а еще одновременно на усиление работы. Мгновение, а потом сотни раскаленных штырей воткнулись мне в голову. Глава 6. Сообщение. В ходе наблюдения подопечный никаких подозрений не вызывает, пока ведет себя в пределах нового психологического портрета. Распорядок дня обычный. Утром занимается физическими тренировками, потом едет на учебу, после нее сразу возвращается домой и вечера проводит там же. Странных передвижений не замечено, сторонних наблюдателей не замечено. Согласно приказу на контакт не выходим и никак себя не обозначаем. Инцидент был только один, нападение однокурсников, в рамках внутренних течений академии. Прямой опасности жизни и здоровью подопечному не несло, видео инцидента, а также отчет, прилагается в прикрепленных файлах. Продолжаем наблюдение. Электронное письмо. Наш парень избрал довольно необычную модель поведения, с одногруппниками на контакт не идет, старается быть максимально незаметным, даже одевается максимально нейтрально. На бал не пришел, хотя любой молодой человек его возраста ухватился бы за такую возможность. Учиться плохо, но есть подозрение, что это маска. Я изучил те работы, что он сдавал, и если для других ничего особенного, то для меня по ним понятна одна вещь. Работы написаны так, чтобы получить минимальную оценку для того, чтобы оставаться на плаву и не быть отчисленным в первый же месяц. Александр сознательно занижает свои возможности. Кроме этого, он опять же сознательно обрушил свою репутацию ниже плинтуса и теперь не сможет рассчитывать ни на какую должность в более-менее крупных компаниях. Создается впечатление, что он никаким образом не желает быть связанным с кланами. Ни работой, ни дружбой, никак, что за этим кроется, непонятно. Но память его до сих пор не вернулась, это не подлежит сомнению. Что касается его аспекта и развития в этом направлении, на первый взгляд он застыл на месте, во всяком случае ничего интересного не показывает, универсала в нем ничего не выдает, обычный слабый, пробужденный. По закрытым методикам, что он получил, особого энтузиазма в его поведении замечено не было. А теперь, что я думаю на самом деле, но чему пока нет подтверждения. Парень активно развивается. Уверен на 100%, что если прямо сейчас его заставить сдать годовые экзамены, то он их сдаст без проблем и получит те оценки, какие ему надо. Характер циничен, хладнокровен, тренируется постоянно. У него идет активная перестройка организма, потому и носит такие мешковатые одежды, чтобы скрыть активно растущие мышцы. Уверен, что имеет не один аспект, полученную информацию изучил и тренируется по ней, притом рискует. Был один день, когда Александр появился в академии еле стоя на ногах, настолько он был изможден. С его памятью не уверен, иначе бы узнал этих двух японок, но я уверен, что этого не произошло. Кстати, они тоже его не узнали, но правда в этом нет ничего удивительного, парень мало похож на себя прежнего. Я снова вынужден настаивать на более полном наблюдении, это я его дом имею в виду, так мы получим полную картину. Ответное письмо, дом закрыт. Если он умен так, как ты говоришь, то очень быстро найдет непредусмотренные интерьером предметы и это может спровоцировать непрогнозируемые события. Нужно подкинуть ему немного информации по аспектам, но сделай это так, чтобы он думал, что сам нашел. Кроме этого, мне не нравится, как он социализируется. Если мы не ошибаемся, то это может сильно навредить, а потому будем менять подход. Организуй ему немного проблем, столкни его с детишками нашей элиты, можешь японцев подключить, растормоши его. Пора увидеть настоящую его реакцию на раздражители. Ты пойдешь, Айка развалилась в форме звезды на большой, двухспальной кровати в комнате Минка, не особо смотря за подругой, что только что вышла из душа и сейчас копалась в гардеробной. Да, почему нет? Прилетел приглушенный ответ, а потом уже более четко. Вот она бы вышла из гардеробной, Алексей интересный парень из очень достойной семьи. Тем более он давно уже зовет куда-нибудь сходить. Мне кажется, он слегка глуповат, протянула Кабаиси и перевернулась на живот, чтобы было удобнее наблюдать за подругой. Ты так не думаешь? Ну и что? Пожала плечами Минка, рассматривая два платья. Она не могла выбрать, что надеть на предстоящее свидание или просто встречу. Девушка еще не решила, как к этому относиться. Я же не собираюсь с ним под венец, просто встреча в кафе и, кстати, он вполне умен. Ты просто придираешься. Может быть, и выбери уже синее, оно тебе больше идет. Думаешь, угу, оно проще снимается, а то запутается еще. Фу, возмутилась Ватанабе, спать я с ним не собираюсь, сегодня уж точно. Занятное уточнение, послышался смешок, о многом говорит. Ни о чем это не говорит, Минка нахмурилась и посмотрела на подругу. Алексей, красив, богат. Его семья входит в клан Молотовых и имеет обширные связи, которые будут полезны уже моей семье. Ну да, покивала Айка, притом было не совсем понятно, одобряет она или нет, значит ты вернешься сегодня или все-таки. Избавь меня от таких разговоров, вспылила Ватанабе, лучше сама сходила на свидание, может, тогда перестанешь быть такой скучной и душной. С момента нашего приезда сюда, ты с каждым днем становишься все невыносимей, зато ты слишком оживилась, хмыкнула Айка, не обращая внимания на раздражение подруги, то на дуэль пытаешься вызвать того, кто тебе ничего не сделал, то рьяно принялась вливаться в местную тусовку, теперь дошли до свиданий, осталось в постель прыгнуть к одному из них, а потом еще и замуж выйти. Это не я стала скучной, это ты стала слишком живой. За дуэль я извинилась, мрачно ответила девушка, а все остальное... просто полезные знакомства и не более. Это дети местной элиты, когда-нибудь они сядут в кресло руководителей компании своих родителей. Что же касается постели, то не вижу в этом ничего плохого. Я молода и свободна. Мда, ну ладно, Кабаиси снова откинулась на спину, а потом задумчиво проговорила. Кстати, я узнала, где живет Савельев. Минка на мгновение застыла, а потом продолжила одеваться, не произнеся ни слова. Неинтересно? Нет. Последовал короткий ответ. «Как знаешь», – протянула подруга. «Я ненавижу, когда ты так делаешь», – прошипела Ватанабе. «Если есть что сказать, говори. Не надо со мной играть. Нервная ты как это. Нет никакой игры. Просто говорю, что узнала его адрес на всякий случай». Ответа не последовало, только сердитое сопение со стороны девушки, что наводило последние штрихи, доводя внешность до идеала. «Надеюсь, ты возьмешь охрану с собой?» Прозвучал вопрос, когда Минка собралась уже выйти из комнаты. «Я не дура», — ответила она и приподняла руку, на которой был надет стильный браслет. Для всех это было дорогое украшение, но, по правде, в нем скрывалось кое-что еще. Маленькое устройство, которое активировалось, если нажать неприметное место. После чего у охраны девушки срабатывал сигнал тревоги и они мчались на помощь. Пусть Ватанабе была не слабой пробужденной, но однажды ей наглядно показали, что это не гарантирует безопасность. Хлопнула дверь комнаты, и Айка осталась одна. Она полежала немного на кровати, разглядывая задумчиво потолок, а потом словно очнулась ото сна и быстро поднялась. «А не прогуляться ли мне?» Она достала смартфон, что-то там посмотрела и очень скоро дверь в комнату повторно хлопнула. Комната опустела. Еще через час дом, в котором жили две девушки, полностью остался без хозяев, только несколько слуг продолжили заниматься своими делами, да охрана бдительно охранять периметр. «Дрянь какая-то», — буркнул, хмуро помешивая ложечкой в чашке остывший кофе. «Сидел я в кафе, почти в центре города и предавался нерадостным мыслям. Да кого я обманываю? Нерадостные, тоже мне слово то какое, лучше прямо сказать. Дерьмовые мысли были в моей лысой черепушке. Начну с того, что эксперимент прошел вполне успешно, ну или относительно успешно. Главное мое достижение в том, что я не сдох в процессе, хотя, думаю, был близок к тому, чтобы мое серое вещество превратилось в кисель и вытекло из бестолковой головы. Это же надо было додуматься поджарить мозг в надежде на исцеление, как, вот как прошлый я, имея эти самые мозги, додумался до такого, и нет, не ошибся, говоря про прошлого, потому как теперь вот за этим столиком сидит и пьет поганый кофе не пойми кто. Это уже и не Рома Савельев и не Сашка Морозов, кто-то новый, в котором перемешались две разные личности, притом разные настолько, словно две противоположности. Савельев – умный, расчетливый, зацикленный только на себе, на своих интересах и желаниях. Морозов – вспыльчивый, эмоциональный, которого постоянно разрывали противоречивые чувства, что метали его из стороны в сторону. Влюбленный мальчишка, страдающий от потери одиночества, боящийся признаться самому себе в этом, но неосознанно стремящийся быть не один. Теперь же эти две личности столкнулись в одном теле, стремясь занять доминирующее положение, не замечая, как начинают сливаться в одну, образуя что-то новое. Очнулся я на следующий день, в субботу после обеда, с дикой головной болью, с плывущим изображением перед глазами и накладывающимися образами одного на другое в голове. Старые воспоминания всплывали волнами, накладывались одно на другое, добавим сюда же полное непонимание реалий настоящего. Помирал-то я подростком, а очнулся уже вполне взрослым парнем. Притом этот парень спокойно жил сам по себе какое-то время, как не спятил окончательно. Загадка века, как бы ни было, но удалось взять себя в руки, начать отделять старое от нового, потихоньку собирая себя в одно целое. Не скажу, что добился в этом выдающихся успехов, но через сутки меня больше не мотало из крайности в крайность. Воспоминания немного уложились в голове, и я смог обратить внимание на то, что меня окружает. Первым делом рассмотрел себя в большое ростовое зеркало, что висело недалеко от входа. Открытие было не из приятных, но и не так все плохо, как могло бы быть. Во-первых, за эти пару дней я лишился волос на голове, не знаю, куда они делись, но не выпали точно. Хотя подозрительно пованивало паленой шерстью, но источник не нашел. В любом случае скучать по космам точно не буду, нахер мне такая маскировка не нужна и вообще, что за бред превращать себя в забитого, тупого, неудачника. Ау, совсем дебил, постучал себя пальцем по голове и само собой никакого ответа не получил, да и от кого получать, сам же творил эту дичь. Во-вторых, кроме шикарной прически, моя морда лица тоже изменилась, не сильно, но в сумме с взрослением узнать меня смогут не все и не сразу. Не скажу, что от этого расстроился, но непривычно и как-то стрёмно. Взгляд стал слегка безумный. Теперь с доблестными полицейскими надо быть аккуратней, а то закроют при встрече чисто на всякий случай. Плюсом черты лица заострились, стали более хищные, а в купе со стрёмным взглядом, ну прям киношный душегуб. Попробовал улыбнуться и тут же стер этот оскал со своего лица. Такими улыбочками алкашей кодировать, гарантированно протрезвеют и пить зарекутся. С домом я по новой знакомился в ускоренном темпе, а заодно поискал то, чего здесь быть не должно. Не нашел, и это было странно. Либо их нет, либо хорошо замаскировано. Что искал? Следящие устройства, потому как в благодетелей не верю ни на грош. Просто так никого из могилы не достают и деньги на его возвращение к жизни не тратит. Значит, да без понятия, что это значит. Силы проверял не дома, свалил в лес по темноте. Память была от обеих личностей, но если с молниями все понятно, а с исцелением приятно, то вот врожденный мой аспект запускал с внутренним страхом, а вдруг не сработает. Сработало, да еще как. 10 секунд без всяких трюков. 10, мать его, секунд. А если применить трюки, то и все 20. Меня настолько в тот момент захватила эйфория, что от избытка чувств сила рванула из меня, и две толстые молнии шарахнули с громким треском в небо, чем быстро меня отрезвили и заставили ругаться всеми грязными словами, которые когда-нибудь знал. Дома я оказался тогда очень быстро, мало ли кому-то в голову придет проверить осенние молнии из леса, не стоит наблюдателей наводить на ненужные мысли. Кстати, о них, вот уверен, что они есть в поселке, не может не быть, никто не выкинет такие деньги на благотворительность в моем лице. Потому буду пока хрен, не буду, не получится не привлекать внимание, башка-то теперь лысая и просто так такие изменения не происходят, на этот случай надо очень крепко подумать и придумать, что буду говорить, когда спросит, а спросит обязательно, тот же профессор в академии, пустая трата времени говорить, что я не спал следующую ночь, после пробуждения, эйфория от того, что жив, быстро прошла. На ее месте возникли вопросы про сестру и ее судьбу. Аманду, на этом имени в груди кольнуло. Мозгом-то я понимал, что прошло несколько лет, но для вернувшейся памяти все было вчера. Задавив в себе ненужную пока, слабость, начал искать. Две фотографии застыли передо на мониторе. На одной, молодая, красивая японка, позирует с обворожительной улыбкой на дорожке, что ведет на какой-то светский прием, Асами Танака. А на второй, на этой же дорожке, улыбающаяся молодая пара, Чита МакДуган, Аманда и Ричард. Он ее обнимает за талию, а она прижимается доверчиво к своему мужу, выглядя при этом крайне довольной. Хрясь, монитор разлетается на куски. Хрясь, стол, на котором он стоял, разделяет судьбу монитора. Когда немного успокоился, целой мебели в комнате почти не осталось, зато эмоции выплеснул капитально, а потом... Плюнув на все, отправился спать. На следующий день проснулся явно не в духе и, чтобы окончательно не разломать эту чертову хибару, отправился в город, голову проветрить и денег потратить. Нужен теперь новый комп и одежда, срал я на все эти безразмерные шмотки, еще больше срал на все вопросы, что мне будут задавать или не будут, тоже похер. Эксперимент у меня, стиль решил сменить и пошли все в задницу. Получилось не очень. Не, гардеробчик-то я сменил и прямо в магазине переоделся, теперь хоть прилично выгляжу, а не как бесформенное чмо, правда, все черное, ну так и настроение мое не располагает к радостной улыбке и любви ко всему миру. Взамен разбитому, прикупил простенький ноутбук, а потом, как был, с коробкой в руках зашел в кафе, в которое вначале впускать не хотели, но пара мелких молний, проскочивших между пальцами доверие у них ко мне сразу повысилось. А уж когда сделал заказ, а потом сразу оплатил, то вообще успокоились и меня не трогали. Так и сидел в глубокой печали, цедя уже третью чашку кофе, в глубокой задумчивости уже часа три, но про время помнил, скоро домой пора, а то на электричку опоздаю. «Вам еще что-нибудь принести?» – прозвучал тихий голос надо мной. Симпатичная официантка стояла рядом и дежурно улыбалась приклеенной улыбкой. «Счет, он почти материализовался передо мной на столе». А рядом лег терминал, к которому я приложил карту и встал. «Спасибо», — проговорила девушка, — «вам все понравилось?» «Все», — кивнул в ответ и уж стал уходить, когда обернулся и добавил, кроме кофе, дрянь полнейшая. Кафе было разделено на отдельные зоны, что образовывали небольшие приватные кабинки. Я сидел в самой дальней и особо не обращал на тех, кто приходит или уходит, да и сидел так, что особо и видно не было, а вслушиваться не захотел. Сейчас же, в ответ на мои слова прозвучало презрительное фырканье, и я посмотрел в ту сторону. Парень и девушка, со знакомыми физиономиями. Если парень был просто с моего курса, только теоретиком, то вот девушка. Она тоже училась там же, но я знал ее и до этого. Минка повзрослела, похорошела еще больше, только выражение лица совсем не изменилось, а еще моя новая внешность прошла проверку, вот она бы меня не узнала. «Что-то есть сказать?» – спросил я золотого мальчика. «Не раньше, чем ты извинишься», – выплюнул парень, Алексей, кажется. «Здесь одно из лучших в городе кофе, его готовит мастер своего дела и...» «Да мне похер, кто его готовит», – отмахнулся от его слов. «Мне не понравилось, я честно об этом сказал». После отвернулся от парочки и зашагал на выход, интерес к разговору пропал или, может, просто перегорел. Только, видимо, как же его фамилия, Алешеньки он только разгорелся. В момент, Когда он собрался схватить меня за плечо, я уже успел повернуться к нему и почти коснуться своей ладонью его лица, не хватило меньше сантиметра. На кончиках пальцев заплясали искры, небольшие, но ясно видимые. «Ты точно хочешь продолжить?» Я четко видел, как он сглотнул, понимая, что я успею раньше коснуться его лица, а потом увеличить силу, и его мозги вскипят. Молнии — нередкий аспект, а дураков на моем факультете не учиться. Уверен, что он очень живо предстроил итог своей поспешности. «Ты понимаешь, что так просто это все не останется. Это заведение принадлежит моей семье. Пусть сейчас у тебя получится уйти, но я найду тебя», — прохрипел парень. Капелька пота медленно скатилась по его виску. «Даже не сомневаюсь, найдешь и даже раньше, чем ты сам думаешь, но только знаешь, какая штука, мне насрать», — ответил ему и резко убрал руку, отчего он вздрогнул. «Сам же я повернулся и вышел из кафе», — вздохнул прохладный осенний воздух и в первый раз за сегодня улыбнулся. «Хорошо вернуться». Хандра и мрачность из настроения ушла, осталась только злость, но не та, что туманит разум, а та, которая заставляет шевелиться и не стоять на месте. Не было ни капли сожаления о содеянном, наоборот, даже хорошо, что так произошло. Когда все обострится, а оно непременно будет так, вылезут те, кто меня вернул к жизни, и я узнаю, что им надо, зачем это было все. Золотого мальчика совсем меня не волновал, Россия не Япония. Все намного проще, нет замороченных традиций, неписанных законов и прочего бреда, который ломает голову. Семья, клан, все это, конечно, сила и мощь, вот только разгуляться им не дает титан. Конечно, могут просто ликвидировать, но это самый крайний случай, пока же начнут гадить, от простого избиения, до всяких подлянок с законом и прочим. Вот только закон работает и в их сторону, а накопать на клановых можно много всякого интересного. Будь я простым человеком, это было бы трудно, но я не простой. Уже сейчас в голове роятся сотни мыслей, что можно сделать и как. До дома добрался быстро и, за мыслями незаметно, в животе уже урчало, и я предвкушал, как сейчас приготовлю много самой простой, но вкусной еды, а потом с удовольствием съем. Но оказавшись внутри, на минуту застыл, потом хмыкнул и прошел на кухню. Там я поставил коробку с ноутом к стене, а сам включил чайник и достал две чашки. Вода закипела, и я заварил чай, потом поставил их на стол и сказал: «Насколько я помню, ты любила больше чай, чем кофе». Свет в доме не зажигал, потому по углам и в комнатах было полно темноты и мрака. Вот одно из пятен в гостиной шевельнулось, потеряло размытость и преобразовалось в довольно соблазнительную фигурку девушки. Девушка прошла к столу, села и сделал маленький глоток из чашки. «Неплохо», — произнес знакомый голос по-японски. Я хмыкнул и сел на свое место, подвинул свою чашку к себе.